В начале нашей улицы стояла часовня, посвященная Геновефе, защитнице Парижа. Туда и последовали мы с отцом. «Подойди к алтарю, Филипп», — глухо проговорил отец. Я повиновался. «Клянись, я покину родину и не ворочусь никогда. Будь тому свидетельницей, святая Геновефа. Да буду я проклят вовек, ежели нарушу обещание, данное моему родителю». В часовне было и без того темно, но в это мгновение глаза мои, казалось, ослепли. Чужой, идущий издалека голос, повторил слова, подсказанные моим отцом. «Не спрашивай меня ни о чем, Филипп», — молвил отец, когда мы вышли на свет. «О, когда бы я мог рассказать тебе! Настанет день, и ты все поймешь. Увы, злодей Дюссер прав. Начни я пророчествовать на улицах, меня запрятали бы в Белый дом. Разве вы не можете довериться мне, батюшка? Я не хочу лишиться твоего доверия. Увы, мне остается лишь уповать на святость обычая и силу любви. Кое-что я мог поведать твоей доброй матери, но на то была причина. Я тщился уговорить ее уехать с тобою. Матушка разделит со мною изгнание? Сердце мое дрогнуло. Нет, Филипп. Она рассудила, что долг женщины следовать за мужем, а не за сыном, который найдет поддержку у иной женщины. Я должен жениться не на француженке? Скорее всего, так. Быть может, вдалеке встретятся тебе дочери Франции, но поверь, будет лучше для тебя избрать женщину новой страны и обрести новую жизнь. Жена-француженка станет напоминать тебе об утраченном доме. Нельзя жить воспоминанием. Коли я не понял бы того вовремя, ты не увидел бы Божьего света, дорогой мой сын. Быть может, француженка-жена заставит меня тосковать о доме. Но, отец, отчего тогда вы хотели, чтобы со мною ехала матушка? Лицо родителя моего налилось темной кровью. Не спрашивай, Филипп, не спрашивай. Она решила, пусть будет так. О, в одном просчитался презренный Дюссер. Сам я в любом случае с тобою не еду. Подлец мерил по себе. Батюшка, коли не хотите вы открываться мне, не терзайте загадками. Ты прав. Отчего ты не спрашиваешь, в какую страну тебе суждено направиться? Мне все едино. Ты уедешь в Россию. Некогда страна эта была завоевана гуннами, и ее сообщение с христианскими королевствами пресеклось. Ныне она успешно возвращается к цивилизованности. Страна сия богата и огромна. В ней скрыты неисчерпаемые возможности. Со знатностью и деньгами ты легко найдешь там себе место. Я буду руководить тобою издалека. Не обосновывайся поначалу в столицах. В России их две — старая и новая. Живи в глуши, осваивая язык и нравы. С большей открытостью ты заживешь, когда я переведу тебе все средства к достойному существованию. Это потребует некоторого времени. Впрочем, все сие мы еще успеем обсудить. Не в силах сдержать себя, я зарыдал. Отец прижал меня к груди, и я услышал, что его душат слезы. Через 10 дней меня уже не было в Париже, и с той поры минул почти год. И ничего не прояснилось с тех пор относительно сего странного изгнания? — спросила Нелли тихонько. — Ничего. Они стояли на площади, невдалеке от собора. Целых два корявых фонаря торчало и тут, скорее мешая глазам приноровиться к темноте, чем даруя свет. Есть опасность, которую немногим новичкам удается избежать, — произнес Росков. Приемы, отточенные при хорошем свете, в зале забываются при нежданном нападении. В таком месте, как это, из-за угла, ночью. Защищайтесь, не то я наставлю изрядных синяков. Привычный звон металла наполнил площадь. Иной раз покажется, будто с кондотьером каким наемным говоришь, что в Париже только и рыскал по темным переулкам, — с насмешкой произнесла Нелли. Длинная тирада не отняла у нее дыхания, голос звучал ровно, а еще неделю назад голос прерывался, когда она говорила во время фехтования. «Ни одного человека в жизни не убил и нисколь о том не жалею», — засмеялся Росков. «Видишь ли, юный Роман, тому, кто лучше других ладит со шпагою, не надобно затевать ссоры». «Ссоры?» — Нелли увернулась от удара, согнувшись в три погибели. «Всегда тщился быть обязательным, чтобы ненароком не сделаться убийцей. Бьем?» Нелли застыла на месте, приоткрыв рот от изумления. Тяжелый защитный наконечник ее шпаги ударил под ключицу Роскова. «Отлично, мой друг, отлично!» Росков небрежно уронил шпагу в ножны. «Скажу тебе, сейчас я того и ждал. Ты из тех, в ком обстоятельства влияют на способность. Иначе сказать, в темноте тебе сражаться легче, чем при свете, ибо темнота будоражит ощущение опасности. Да я еще и пригрозил обидно. Истинным мастерством тебе не овладеть никогда. Для того недостает терпения и холодности. Но за себя ты постоишь. Филипп, это случайность». Нелли до сих пор не верила себе. Положительно не способна она достать Роскова. «Второй раз не получится, я знаю». «Не получится. Но коли получилось единожды, стало быть, я довел тебя до твоей высоты. Лучше ты не будешь. Да и откуда взяться должной силе в мышцах?» Росков вздохнул. «Я чаю. Лучше тебе ехать с Ивелиным. Все ж безопасней». «Мне вправду пора в дорогу, Филипп, но...» Нелли замялась. «Прав же им с Катей Ивелин вовсе не нужен в пути». «Все забываю о твоем секрете. А, езжай, как знаешь». «Я вовек не избуду благодарности за науку. Филипп!» С горячностью воскликнула Нелли. «Не поминай меня лихом». «Лихом не стану, Росков». С печальной внимательностью окинул Нелли долгим взором. «Но жаль, не знаю, каким именем поминать тебя взаправду». Корявые фонари закачались перед глазами Нелли, словно лес в хорошую бурю. «Нет, быть не может, не о том Росков говорит». «Я не пойму тебя, прости». «Я — это я. Кем же мне быть еще, как не чадом моих родителей?» «Друг мой, кого угодно чис обмануть, только не француза». Росков был теперь серьезен. «Бог или дьявол отличил нас особым зрением? Не ведаю». «Филипп, ты разгадал меня. Давно?» — проговорила Нелли, силясь утаить испугу. — Понял бы сразу, когда б не столь удивительным сие представлялось. Долго я к тебе приглядывался, однако ж петь со мною никак не стоило. — Петь? Голос женщины прекрасен, с ребяческих ее годов до старости. Голос отрока живет несколько кратких лет. Потому, быть может, Господь напоил его особой, ангельской красотою, уязвляющей души смертных тоской о потерянном рае. В обыденности можно спутать отроческий голос с девичьим. В пении — никогда. Девичий голос будет желание жить, отроческий — умереть. Не пой, покуда хочешь быть неузнанной. Спаси Бог тебя и за этот совет. Условие твоего наряда позволяет мне обнять тебя. Росков неожиданно привлек Нелли к груди железной рукой фехтовальщика. Дважды громко бухнуло его сердце под Неллиным ухом, прежде чем он произнес к смеху или слезам ее слова, показавшие все же, что он не вполне освоил русскую речь. «Скатертью тебе дорога».